Алгебраическим уравнением называется уравнение вида Pn от x равно нулю, где Pn от x – многочлен n-й степени, а 1, а 2 и так далее – простые числа. N называется степенью алгебраического уравнения.